Сняв ботинок и по-прежнему прячась за деревянной стенкой, я высунул его из-за брезентового полотнища. Нет, все тихо. Я поднялся, не сомневаясь, что тот, кто стрелял в меня, наверняка уже смылся. Осветив комнату, я нашел рваные дыры в брезенте в тех местах, где пули вышли наружу. Наверное, сейчас они на дне озера. Я осторожно открыл дверь и вышел из домика. Подойдя к тому месту, где в первый раз засек снайпера, я обследовал землю. Она была слишком твердой, чтобы на ней могли остаться какие-либо следы. Я осмотрел даже ветки, росших поблизости кустов, в надежде, что за них мог зацепиться обрывок одежды, но ничего не нашел. Таким образом, единственное, что я знал о стрелке, это то, что он был в темных брюках и с ружьем. Да, ничего не скажешь. Чертовски много. Смирившись с этим, я отправился домой. Глава 6. На следующий день, после 3 плотных трапез и десятка купаний в озере, я чувствовал себя намного лучше, чем накануне. Поужинав, набрал в большой таз воды из озера, отнес его к кухне и поставил на обеденный стол. Потом закурил и принялся мыть посуду. Плохое настроение улетучилось, и постепенно я вновь начал получать удовольствие от своего отпуска. Что ни говори, а места здесь отличные. Даже не верилось, что... Впрочем, об этом я старался не думать, а продолжал скрести тарелки, совершенно забыв, где нахожусь. Наверное, именно поэтому меня напугал посторонний голос. «Эй!» — окликнула меня Лоис. Я поднял голову. Лоис стояла на другой стороне бухточки. Стряхнув с рук мыльную пену, я подошел к воде. «Пришла пригласить тебя на вечеринку. А что делаешь?» «Мою посуду». «Какой приличный мальчик!» — насмешливо улыбнулась она. «Хочешь помочь?» «Ну уж нет». «Тогда не приставай», — с притворной строгостью сказал я. Она повернулась и пошла к своему домику. «Лоис!» — позвал я ее. Она остановилась. «Что?» «Во сколько вечеринка?» «8:30». «Я за тобой зайду?» «Окей. Тогда до встречи». В 8:20, переодевшись в джинсы и старый свитер и причесавшись, я уже сидел на пороге своего домика. Закурив сигарету, смотрел на спокойную поверхность озера. Чувствовал я себя просто великолепно. Наверное, такое бывает, когда воздух свежий и чистый, а ветер доносит запах листьев. Луна висела низко над водой, придавая черному небу желтоватый оттенок. Вокруг было необычайно тихо, как это обычно бывает перед наступлением ночи, когда все дневные звуки затихли, а ночь еще не вступила в свои права. Минут через 5 появилась Лоис в ярко-красном свитере и клетчатых велосипедных брючках, кончавшихся чуть ниже колена, что делало ее очень похожей на школьницу. «Привет, красавчик!» «Привет, красотка!» Слегка запыхавшись, она подошла к домику и, запрокинув голову и подняв руки, сделала глубокий вдох. «Какой чудесный вечер, правда, Стив?» «Чудесный», — согласился я. Внезапно она резко повернулась ко мне. «Нет, я серьезно». «Ну, я же сказал». «Да ты, наверное, просто дурака валяешь», — пожала она плечами. «Ну ладно, неважно. Ты готов?» «Пошли». Лоис залезла в лодку и устроилась на носу. Я отвязал веревку, бросил ее на дно моторки и прыгнул следом. Лодка закачалась, и Лоис, вскрикнув, схватилась за борта. «Ты испугалась?» — удивился я.